Глава 39. Наташа. По дороге домой Тимур засыпает в детском кресле. Мы катаемся по городу, чтобы дать ему время восстановить силы перед посиделками с шашлыками. Раз днем не получилось дать ему полноценно отдохнуть, то уложим пораньше вечером. Динар почти все время разговаривает по телефону. Я наблюдаю за ним украдкой, и так тепло внутри, что он снова в моей жизни. Дома Динар уходит на кухню мариновать мясо, а затем разжигать мангал на улице. Мы с Тимуром перетаскиваем часть игрушек из гостиной на террасу, располагаясь на деревянном полу. Сыну понравились роботы. Я только сейчас заметила, что у него появилось несколько новых. И еще он отлично умеет с ними обращаться с помощью пульта управления. Будни отца и сына явно не проходят даром. «Ты уже решила, в какие секции хочешь его отдать?» Слышу голос Динара за спиной и вздрагиваю. Я не заметила, как он подошел. Асадов вновь смотрит на меня пристально, изучающе, как и у себя в доме. Интересно, о чем он думает? «Да, плавание и бокс, если ему, конечно, понравится. А ты бы в какие хотел? Мне действительно важно знать его мнение на этот счет. Мы не говорили о темах воспитания, но я почему-то уверена, что во многом будем иметь схожие взгляды. Все же есть свои плюсы в том, что у нас с Динаром был один отец». «Можно шахматы и программирование. Пригодится в жизни». «Я просто спросил». Пожимает он плечами. «Но в спорт обязательно мальчика нужно отдать». «У меня почти все готово. Где сядем? В доме или на террасе?» «В доме. Мне лень тащить все на улицу. Стульчик, посуду, скатерть». «Понял. Тогда можете идти мыть руки и садиться за стол. Я через 10 минут закончу и зайду». За ужином мы продолжаем обсуждать будущее Тимура, а потом я рассказываю Динару о звонке Максу про проделки девочек. Асадов, как и брат, припоминает мне историю, когда я так же, как и Дина, отрезала себе волосы. Помню, что мама была шокирована этим поступком и оплакивала мои длинные косы. В детских воспоминаниях Динара очень мало. Это из-за разницы в возрасте. Она у нас ощутимая. И теперь я сильно жалею, что сторонилась Асадова. Да, он замкнутый, молчаливый, многое держит в себе, но он невероятный и всегда был со мной рядом, готовый прийти на помощь. Динар остается на кухне наводить порядок, а мы идем с Тимуром в детскую. Он вцепился в меня маленькими ручками и не отпускает, даже не позволил отцу отнести себя наверх, хотя весь вечер ему улыбался. Не знаю, что на него нашло. Почти час я читаю ему сказку. Возможно, так сказывается насыщенный событиями день. Все же Тимур привык к режиму, и днем его нужно укладывать спать. Асадов заглядывает к нам, когда я собираюсь выйти из детской. «Заснул?» — тихо спрашивает он. Я киваю, сжимая видеоняню в руке. Динар приближается, я чувствую, как румянец начинает подбираться к скулам. Так всегда происходит в последнее время, когда мы остаемся наедине. Асадов подходит к кроватке, ласково улыбается, скользя взглядом по детскому лицу, а потом переводит глаза на меня. Пульс тут же ускоряется. «Обещаешь же вести себя тихо». Чувственные губы расплываются в мягкой усмешке, когда он обнимает меня за талию. Мы выходим из детской и останавливаемся у двери в мою спальню. Динар прижимает меня к стене и проводит губами по подбородку. От картинок, которые предстают перед глазами, как он брал меня вчера на кухне, на столе, а потом в гостиной на диване, меня тут же накрывает. Помешательство, ей-богу. Я когда-нибудь буду спокойнее реагировать на прикосновение этого мужчины? «Нет, не обещаю», — упрямо тяну я. «У тебя какой-то незакрытый гештальт? Почему в моей комнате?» Динар ничего не отвечает, впивается в мои губы поцелуем, а потом затаскивает в спальню. «Твоя стена тщеславия еще жива», — замечает он, как бы, между прочим, мои грамоты в рамках. В прошлой жизни я занималась танцами и плаванием, и неплохо в этом преуспевала, пока не получила травму ноги. «Почему ты ее так называешь?» — дрожащий голос выдает волнение. Асадов тянется к бретелькам моего топа и спускает их вниз, оголяя грудь. Внизу живота уже давно разбушевался огонь, требуя освобождения. Может, такие яркие чувства, потому что у меня секса 3 года не было, и это просто физиология? «Ты завидовал мне, да? Потому что у тебя не было стольких знаков отличий?» Подначиваю его, понимая, что дело в чем-то другом. Эти вопросы — всего лишь отвлекающий маневр. «Напротив». Всегда радовался твоим успехам, Наташа. Но никогда не хвалил, чтобы не зазнавалась. Я говорил вчера, что компенсирую свое настойчивое поведение чуть позже, помнишь? лихорадочно перебирая в памяти события вчерашнего вечера и ночи и все, что помню, как мне было хорошо в его руках. «Так вот, почему ты меня привел в спальню? В надежде, что я буду тише себя вести, а ты не сорвешься и будешь нежен?» «Моя ж ты догадливая девочка», — говорит Динар, и его руки сжимают мои полушария. На коже остаются следы от пальцев, но мне мало. Я кусаю губы, хотя и понимаю, что молчать все равно не смогу. Хорошо, что Тимур крепко спит. У меня вырывается протяжный стон, и Динар тут же заменяет грубость нежностью, подводит меня к кровати и опрокидывает на матрас, устраиваясь рядом. Гладит рукой низ живота и будто невзначай задевает резинку трусов и мой шрам от кесарева. Его губы и руки везде. Я близка к помутнению рассудка, едва дышу, мечтая, чтобы не останавливался. Продолжал трогать и ласкать. Влажные горячие губы впиваются в шею, и до слуха доносится, как он возится с ремнем на джинсах. Тело сводит судорогой от предвкушения. Кажется, я сойду с ума, если не почувствую его в себе. Когда мы избавляемся от остатков одежды, придвигаюсь ближе, обнимаю Динара за шею и перебираю пальцами жесткие волосы на затылке. Он жадно меня целует, таранит языком. Воздуха катастрофически не хватает, но это последнее, о чем я сейчас думаю. Наши взгляды встречаются, и он медленно входит в меня. Действительно, старается быть нежным, но я хочу его силу, хочу его в себе, без остатка. Двигаюсь навстречу бедрами, царапаю его плечи в знак протеста. «Совсем не хочешь нежно, да, маленькая?» Шепчет он сквозь стиснутые зубы и быстро меняет правила. Наращивает темп толчков, входит мощно, интенсивно. И я вскоре срываюсь в пропасть, сотрясаясь в экстазе. Наблюдаю за Динаром, которого накрывает следом. Он красиво кончает. Я слежу за его лицом в это мгновение. Волна оргазма отступает, но его глаза все такие же темные. Он просовывает руку между нами, растирает пальцами сперму по моему лобку, проводит ими по половым губам, не сводя с меня напряженного взгляда. Если бы я могла, то кончила бы еще раз от интимности этого момента. Почему он вызывает такие эмоции и чувства? И почему каждый раз они такой силы, что на глаза наворачиваются слезы? «Скажи, как так получилось, что ты забеременела?» — вдруг спрашивает Динар. «Мы ведь предохранялись. Я всегда контролировал этот процесс. Ты пропустила прием таблеток?» «Всего пару дней. Мне было от них нехорошо и постоянно тошнило. О том, что нахожусь в положении, я узнала на юге. Сначала сильно испугалась ответственности. Одна, в другом городе, без близких. Потом пошла на УЗИ. Срок поставили 10 недель. Я увидела нашего ребенка на мониторе. Мне дали послушать его сердцебиение, и все. Поняла, что пропала. И заодно нашла свое успокоение. Ты меня очень обидел, Динар. Я презирала тебя за то, что ты так со мной поступил, но когда услышала, как бьется его сердечко, осталась лишь горечь, что мы никогда не будем вместе. Спустя несколько месяцев я впервые увидела сына. Мне его медсестра принесла, когда я отошла от наркоза. Он темненький, крошечный, красивый. Над нами все отделение умилялось, и многие подшучивали, что мне нужно бы сделать тест ДНК, вдруг перепутали с кем-то из детей. Но я точно знала, что не перепутали, а он твоя маленькая частичка. Между нами повисает тишина. Динар меняется в лице. Никогда еще я не видела в его глазах столько отчаяния и боли. «Ты говорил, что я бы до тебя не дозвонилась, потому что был в реанимации?» Асадов тяжело вздыхает и отводит взгляд. «Да, в тот день, когда ты рожала Тимура, мне тоже было не совсем хорошо», — чужим голосом говорит он. «Как это случилось?» Касаюсь пальцами выпуклой белой отметины чуть ниже ключицы. Динар заметно напрягается и морщится. Ему действительно неприятно, когда я прикасаюсь к его шраму. «Я должен был встретиться с Пашей. Он как раз прилетел из другого города. Мы чуть-чуть разминулись, буквально на полчаса. За это время я много крови потерял. Ранение было серьезным. Я ушел в глубокую отключку. Долго не приходил в себя. Если бы не появление Паши, возможно, все по-другому закончилось бы». Намекает, что мог бы не выжить. От этой мысли все сдавливает внутри, на глазах выступают слезы, по сердцу будто ножом полоснули. «Он помог тебе?» «Да. И мне грех жаловаться на людей, которые окружали и окружают меня по жизни. Среди них никогда не было предателей. Я про ближний круг. Карина, Паша, Макс, ты. И даже Берг. Вот от него я никак не ожидал поддержки. Да, он делал и продолжает много чего делать ради денег. И все же. Он не оставил в беде, хотя мог утопить и меня, и мой бизнес. Может, причина не только в деньгах, а в том, что ты очень умный, и у тебя все в порядке с принципами. Люди видят это. Может быть, Наташа. Не знаю. Динар быстро целует меня и поднимается с кровати. Как бы там ни было, я определенно везунчик. У меня есть вы с Тимуром, и это самое главное. Ладно, иди в душ. Кивает на дверь. Одна? Игриво приподнимаю бровь. Одна. Я чуть позже подойду. Иначе ты не помоешься. Улыбается он в ответ. Динар долго не появляется в ванной. Я выключаю воду и возвращаюсь в спальню, замотавшись в полотенце. К удивлению, застаю Динара сидящим на постели со своими детскими снимками. Я их хранила на полке в изголовье кровати. И как только все находит. «Ты поэтому не пришел ко мне в душ? Залип над фотографиями?» Динар будто не слышит меня. «Помимо стены тщеславия, у меня тут и шкатулка воспоминаний», — тихо говорю я, приближаясь. «Чужих, правда? Но эти фото... Даже не верится, что ты таким был. Мне нравится этот снимок», — показываю на тот, что лежит в аккуратной стопке на самом верху. «Каким?» — он поднимает глаза. «Беззаботным и улыбчивым. Я Максу ее скидывала, а он никак не отреагировал». «Отреагировал», — грустно улыбается Динар. Мне переслал с подписью «Для мудака». Я еще тогда удивился, где он эту фотку откопал. А оказывается, это ты в Питер прилетела и архивы подняла. Теперь все стало на места. Не знаю, что на меня нашло. Я тосковала по тебе. Очень сильно. Признаюсь, я чувствую, как все натягивается внутри, словно струна. Тяжело говорить о прошлом, но лучше сейчас все выяснить разом, чтобы больше не возвращаться к этим темам, чтобы двигаться вперед. Накануне нашей встречи на кладбище мне Даян приснился, попросил навестить. Про ветки у дома какие-то говорил. Я лишь потом понял, к чему был этот сон. Я ведь и правда давно его не навещал. Больше года, точно. И у Карины не был на годовщине. Поехал на кладбище, и мы с тобой встретились. Я держался из последних сил. Так хотелось наплевать на данное себе обещание больше никогда не приближаться к тебе. Я забираю снимки из рук Динара, кладу их на стол и сажусь на его колени. Обнимаю за широкие плечи. Он прижимает меня к себе, словно я все, что у него есть, зарывается носом в моих волосах. «Я хочу тебя. Опять». Шепчу ему в висок и чувствую, как Динар расплывается в улыбке. «Затрахаю тебя, маленькая, после таких признаний. Не боишься?» Провожу пальцами по его щетине и смотрю в глаза. «Боюсь, что проснусь завтра, а ты окажешься лишь плодом моего богатого воображения». «Про сон теперь можешь забыть», — продолжает он угрожать, но его слова и интонация голоса вызывают трепет в груди и желание, чтобы опять меня взял. «Я за 3 года выспалась и на все согласна, только бы не выпускала своих объятий. Не знаю, кто из близких постарался, чтобы мы с Динаром обрели второй шанс и попытались все исправить, но я безмерно благодарна каждому». Потому что по-прежнему сильно люблю этого мужчину и хочу его в своей жизни.